Прошлая жизнь была хорошая, но Польша все перевернула. Вообще все. Я не шучу, когда говорю, что с той поры поездки в Варшаву на пробы в 98-м году я не могу остановиться. У меня нет времени останавливаться. Переход в категорию европейского актера, как это отразилось на самочувствии внутреннем и на материальном. Самое интересное, что материально такое ощущение, что я и не работаю. Кроме шуток, у меня нет денег. Нет, мне платят, но я не умею их собирать. Не могу сказать, что я транжира, но я не понимаю, куда они деваются. И кто тебе поверит? Знаешь, что скажут? Знаю. Но это правда. Сколько тебе надо? 3000 на, 7 на. Легко расстаешься с деньгами. Ты знаешь, да. Мне потом станет жалко. Тебя волнует чужое мнение? Да. И еще к вопросу о внешности. Ты похож на бретера и картежника. Еще и алкоголика. Как у тебя с этим дело? Не с алкоголем. Я не картежник и знаю, что близко нельзя подходить к рулетке. Близко. Бабушка мне сказала, никогда, Сашенька, не играй в карты, не твое это занятие. И два раза на рулетке понял, что действительно нельзя. Буквально два последних вопроса. Твой внутренний монолог, когда все хей-хоп. Я выпью водки и скажу, что чего-то не хватает. Твой внутренний монолог, когда ты измотан, как последняя собака, и хочется закрыть двери и послать всех. Я выпью водки и скажу, что чего-то не хватает. Монолог артиста, снимающегося за границей за твердую валюту, сыгравшего в театре в чужой стране на чужом языке. То, что выпью водки, это однозначно смешанное чувство. Когда ты понимаешь, что подошедший к тебе артист говорит «спасибо, Санька, сам понимаешь за что», я слушаю его и думаю, Домогаров, все-таки что-то в этой жизни ты сделал. Хотя я понимаю, что был толчок. Хоффман дал мне большой пинок в зад. Но ведь можно же и не удержаться. Не захотел бы, не распяли. Есть твоя правда в этих словах. Я должен был получить то, что должен, и получил. Прекрасно понимаю, что еще раз приеду в Краков и буду доказывать, кто я такой. И то, что директор Краковского театра сказал, окей, будет третий сезон, вот больше награды для себя я не вижу. Ни цветы, ни деньги. А третий сезон? Может, я больной человек, я понимаю, куда я себя кидаю, на что. Есть вещи, которых ты боишься? Есть, я боюсь остаться без работы, я боюсь остаться один. И самое страшное, что так будет. Неможливо, как говорят здесь в Польше. Можливо. Поверь, страх, что чего-то не будет, что почва исчезнет под ногами. Ты пойми, у меня же все началось в 35 лет. Поздно, я боюсь опоздать. Слишком долго ждал, я психую и решаю для себя, будет съемка у Вайды или не будет. Когда начнет Хоффман новую картину? В декабре? Значит, я занят? Все время в ожидании. Дайте, дайте мне эту машину. А ты не боишься растратиться? Нет, все отдается, но не все восполняется. Тем, что шофер нашей съемочной группы из Варшавы примчался в Краков но не женского, —